Гуру. Это хорошо, что вспомнили человека, крепко держащего обеими руками пылающий камень в груди. Это символ овладения своими огнями, когда уже никакие внешние воздействия не властны над человеком. Многие к власти стремятся, некоторые достигают ее. Но стремятся они к власти обычной, которая всегда временна. Ее отнимают либо смерть, либо люди. Но огненной власти держателя камня никто не может отнять у него. Не сразу она достижима. Порою века долгих трудов и усилий, и тяжких испытаний, успешно пройденных, дают эту власть. Незрима она и отрицается миром невежд. Но она существует. Ее можно добиться и камнем владеть. Но кто же погонится за синей птицей? Чтобы этой властью владеть, надо знать, что она существует, что она достижима. Надо верить в нее и признать, что пылающий камень – это единственное сокровище, которым может владеть человек на земле и в мирах.